Глава 3. Матери и дочери. Интересно, сколько же в Инвернессе маленьких уютных лавок и магазинчиков? По обе стороны Хай-стрит, насколько хватал глаз, тянулись бесчисленные кафе и лавочки, торгующие сувенирами для туристов. С тех пор, как королева Виктория сделала Шотландию безопасной для туристов, они потоком хлынули на север, и количество их с каждым годом возрастало. Шотландцы, не ожидавшие со стороны юга ничего, кроме военного или политического вмешательства, достойно встретили это нашествие. Буквально на каждом шагу, на главной улице любого шотландского городка, попадались магазины-киоски, торгующие песочным печеньем, эдинбургской карамелью, платочками с вышитыми на них трилистниками, игрушечными волынками, клановыми кокардами из алюминия, открывалками в виде палашей, кошельками для мелочи в форме шотландских сумок, отделанных мехом, а иногда еще и украшенных брелоками в виде миниатюрной фигурки шотландца, а также разнообразнейшими клетчатыми тканями и изготовленными из них предметами. От кепи, галстуков и салфеток до мужских панталон Бьюкенен совершенно чудовищного желтого цвета. Разглядывая горы чайных полотенец с примитивным изображением лохнесского чудовища, распевающего песни, я подумала, что Виктория за многое должна ответить. Бриана медленно шла по узкому проходу в лавке и, запрокинув голову, с изумлением разглядывала висящие перед глазами сувениры. «Как думаешь, они настоящие?» – спросила она, указывая на рога горного оленя, торчащего среди целого леса басовых трубок волынок. «Рога? О, да, разумеется. Не думаю, что местная технология изготовления пластиковых изделий достигла таких высот», – ответила я. «И потом взгляни на цену. Все, что стоит выше сотни фунтов, имеет право претендовать на подлинность». Глаза Брианы расширились. Она опустила голову. «Господи, послушай, может тогда купить, Джейн, вместо них отрез шотландки на юбку?» «Настоящая шерстяная шотландка стоит не меньше», – суховато отметила я. «Правда, удобнее будет везти домой в самолете. Давай заглянем в магазин готовых юбок. Там всегда продавались вещи лучшего качества». Начался дождь. Как же в Шотландии без него? Мы сунули свои пакеты в оберточной бумаге под дождевики. Ах, как хорошо, что я настояла захватить их. Неожиданно Бриана прыснула. Мы так привыкли называть эти штуки маг, что уже забыли, как они называются на самом деле. Нисколько не удивлюсь, что это шотландское изобретение, добавила она, глядя, как с края капюшона стекает вода. И здесь что, все время идет дождь? Ну, не все время, но очень часто, ответила я, всматриваясь, не видно ли приближающихся машин. Хотя я всегда подозревала, что этот мистер Макинтош был изрядным неженкой. Большинство шотландцев, это я точно знаю, вполне терпимы к дождю. Тут я прикусила губу, но Бриана, похоже, не заметила обмолвки. Она смотрела на бурный поток воды, бегущий вдоль обочины, и с грохотом исчезающий в заточной канаве. «Слушай, мам, давай лучше пойдем к переходу. Здесь нам не перейти». Кивнув в знак согласия, я последовала за ней по улице. Сердце тревожно билось. «Боже, доколе же это будет продолжаться?» – спрашивала я себя. «Сколько можно следить за своей речью, спохватываясь, замолкать на полуслове? Почему бы не сказать ей прямо сейчас?» «Еще не время», – твердила я себе. «Я не трусиха, а если даже и трусиха, плевать. Но еще не время. Пусть сперва посмотрит Шотландию». «Не эту ерунду. Мы как раз проходили мимо витрины, где были выставлены детские туфельки из клетчатой ткани. на окрестности, на природу. Больше всего на свете мне хотелось бы поведать ей, чем закончилась эта история, но для этого мне необходим Роджер Уэкфилд. Тут мысли мои снова материализовались. Внимание привлек старенький Моррис с оранжевым верхом на стоянке слева от нас, яркий, словно цветок мака на сером туманном фоне. Бриана тоже заметила его. В Инвернессе не так много автомобилей столь специфического цвета и в таком плачевном состоянии. И, указав на него, воскликнула: «Гляди, мам, а эта машина не Роджера Уэкфилда?» «Да, кажется», — ответила я. Справа находилось кафе, откуда доносился аромат свежеиспеченных ячменных лепешек, горячих тостов и кофе, растворявшийся в пропитанном влагой воздухе. Я схватила Бриану за руку и направилась в кафе. «Знаешь, я что-то проголодалась», — заметила я. «Давай выпьем какао с бисквитами». Любого ребенка можно соблазнить сладким. К тому же они голодны почти все время. Бри спорить не стала и, войдя в кафе, села и взяла со стола закапанный чаем листок бумаги, служивший меню. Не то чтобы мне так хотелось какао, просто нужно было время немного подумать, сосредоточиться. На бетонной стене автостоянки красовалась надпись: «Парковка машин только для отъезжающих с вокзала». Ниже перечислялось, что грозит владельцам транспортных средств, осмелившихся оставить здесь свою машину и не имевших при этом билета на поезд. Или Роджер больше знал о порядках и законах в Инвернессе, чем я, или же действительно сел на поезд. Да, похоже, он всерьез вознамерился заняться этим исследованием. Бедный мальчик. Сами мы прибыли поездом из Эдинбурга. Я пыталась вспомнить расписание, но безрезультатно. «Интересно, вернется ли Роджер вечерним поездом?» — сказала Бриана, словно прочитав мои мысли, отчего я едва не подавилась какао. Тот факт, что ее заботит приезд Роджера, заставляет подозревать мою девочку в некотором неравнодушии к молодому человеку. А может, даже больше, чем просто неравнодушие. «И я тут подумала», — небрежно продолжала она, — «наверное, надо купить Роджеру какой-нибудь подарок, раз уж мы все равно ходим по магазинам. Благодарность за помощь». «Неплохая идея», — ответила я. «А как думаешь, что бы ему понравилось?» Она, задумчиво хмуря брови, уставилась в чашку, словно хотела отыскать там ответ. «Не знаю, что-нибудь хорошее. Ведь похоже на то, что ему придется изрядно повозиться с этими исследованиями». Вдруг она подняла на меня глаза. «Почему ты попросила об этом именно его? Есть специальные службы, которые занимаются поиском людей, генеалогией и прочим. Папа обращался в компанию Scotch Search, когда ему надо было установить чью-то генеалогию, а времени заняться этим самому не было». «Не знаю», — ответила я и глубоко вздохнула. «Мы ступили на скользкую почву. Это исследование. Отец придавал ему большое значение. Это он хотел, чтобы Роджер Уэкфилд занялся им». «О-о-о!» Она помолчала немного, следя за жемчужными каплями дождя, сползающими по оконному стеклу. «Ты скучаешь по папе?» – спросила она вдруг и снова наклонилась к чашке. Ресницы опущены, глаза избегают моего взгляда. «Да», – ответила я, провела пальцем по ободку своей чашки, вытирая следы какао. «Мы не всегда с ним ладили, знаешь ли, но в целом, да, мы уважали друг друга, а это уже очень много, и любили друг друга, несмотря ни на что. Да, я по нему скучаю». Она, не произнося ни слова, кивнула, накрыла мою руку ладонью и легонько стиснула. Я обхватила ее длинные теплые пальцы, и с минуту мы сидели вот так, в молчании, попивая какао. «Знаешь», — сказала я, наконец отодвинула скрипнувший по линолеуму металлический стул. Я совсем забыла. Хотела отправить письмо в клинику. Собиралась, когда мы выходили, а потом просто вылетела из головы. Думаю, если побегу прямо сейчас, то успею до закрытия. А ты тем временем сходила бы в магазин юбок. Это недалеко отсюда, на той стороне улицы. Я же только загляну на почту и тут же к тебе. Похоже, Бри была немного удивлена, однако с готовностью кивнула. «Окей. А почта далеко отсюда? Ты ведь промокнешь?» «Не волнуйся. Возьму такси». Я оставила на столе фунтовую бумажку, расплатилась за еду и взяла макинтош. В большинстве городов таксистов отличает манера исчезать с улиц вместе со своими машинами, как только начинается дождь. Но в Инвернессе такие экземпляры попадаются редко. Не успела я пройти и квартал, как обнаружила приткнувшуюся возле отеля два приземистых черных таксомотора и скользнула в теплое, пропахшее табаком нутро одного из них с радостным чувством узнавания. Мало того, что здешних такси больше места, чтобы вытянуть ноги удобнее, чем в американских, в них и пахнет совсем по-другому. Я сама не понимала, как соскучилась по ним за эти 20 лет. Номер 64? Какой старый дом, несмотря на то, что печка в машине работала, водитель был в теплой куртке, укутан шарфом до ушей, а голову прикрывала от сквозняков плоская кепи. «Да, современные шотландцы превратились в настоящих неженок», – подумала я, – «совсем не то, что прежнее поколение здоровяки. Те могли спать хоть на земле, поросшей вереском, в одной рубашке, прикрывшись пледом. С другой стороны, самой мне, например, вовсе не улыбается перспектива спать в вереске под сырым пледом». Я кивнула водителю, и машина со всплеском врезалась в лужи, отъехала от тротуара. Конечно, это не очень красиво – влезать в чужой дом в отсутствие хозяина, чтобы побеседовать с экономкой и к тому же обманывать Бриану. Но объяснить всем им, чем я занимаюсь, так трудно, почти невозможно. Я еще не решила, когда и как скажу им все то, что должна сказать, однако сейчас еще не время. Пальцы нащупали во внутреннем кармане макинтоша твердый уголок конверта из Scotsearch. Не слишком внимательно следя за работой Фрэнка, я тем не менее знала о существовании этой фирмы, где работала с полдюжины экспертов-профессионалов, специализирующихся на генеалогии шотландцев. Scotsearch вовсе не походила на контору, где вам выдавали рисунки генеалогического древа, демонстрирующего степень вашего родства с Робертом Брюсом, и считали при этом свой долг выполненным. Они провели свои, как всегда, тщательные и конспиративные исследования по Роджеру Уэкфилду. Теперь я знала, кто были его родители и прародители до 7-го, а то и 8-го колена. Но я еще не знала, из какого материала сделан этот молодой человек. Время покажет. Я распластилась с таксистом и прошлепала по лужам ко входу в дом священника. На крыльце было сухо, и я успела отряхнуться, прежде чем на мой звонок отворилась дверь. Фиона расцвела в приветливой улыбке, у нее было круглое веселое личико. На таких улыбках всегда как нельзя кстати. Наряжена она была в джинсы и фартук с оборками. От складок его так веяло ароматом лимонной мастики для натирки полов и свежей выпечкой. «О, миссис Рэндалл!» – воскликнула она. «Уж не знаю, чем могу вам помочь, но...» «Я подумала, что можете, Фиона», – ответила я. «Мне хотелось бы поговорить о вашей бабушке». «Ты уверена, что в порядке, мама? Может, позвонить Роджеру и попросить его приехать завтра, а я останусь с тобой?» Бриана стояла в дверях спальни, озабоченно хмурясь. Одета она была для прогулки. Сапоги, джинсы, свитер. Однако добавила к этому наряду яркий оранжево-синий шелковый шарф, который Фрэнк привез ей из Парижа за 2 года до своей смерти. «Прямо под цвет твоих глаз, маленькая красотка», — сказал он тогда, и, улыбаясь, накинул шарф ей на плечи. «Оранжевый». Это прозвище «маленькая красотка» стало домашней шуткой с тех пор, как в 15 Бриана обогнала в росте отца с его скромными 5 футами. Впрочем, он часто называл ее также еще в детстве, а теперь с нежностью обращался к дочери, приподнимаясь на цыпочки, чтобы дотянуться до кончика ее носа. Шарф в синей своей части действительно был под цвет глаз Брианы, цвет шотландских озер и летнего неба, оттенок туманной синевы далеких гор. Я знала, что она очень бережет этот шарф, и тот факт, что она надела его сегодня, свидетельствовал, что к Роджеру Уэкфилду интерес проявляется нешуточный. «Да нет, все в порядке. Мне ничего не нужно», — ответила я и указала на столик возле кровати, где стоял чайник, заботливо прикрытый вязаным чехольчиком, чтобы не остыл, и тостер, где тоже в тепле хранились тосты. «Миссис Томас принесла мне чай с тостами, чуть позже перекушу, а сейчас что-то не хочется». Я надеялась, что Бриана не слышит голодного урчания моего желудка под одеялами, что могло вызвать сомнение в искренности моего высказывания. «Ну, тогда ладно», — да нехотя направилась к двери. «Думаю, надолго в колодане мы не задержимся». «Из-за меня можете не спешить», — крикнула я вслед. Я подождала, пока не захлопнется за ней внизу входная дверь, и только тогда полезла в ящик туалетного столика и извлекла оттуда плитку шоколада Херши с миндалем, которую припрятала накануне вечером. Удовлетворив потребности желудка, я откинулась на подушку, рассеянно следя, как сереет небо за окном. В стекло стучала ветка липы с набухшими почками, поднимался ветер, в спальне было тепло, из ножки кровати журчала батарея центрального отопления, но меня вдруг пробрало зноб. Как должно быть холодно на Колодонском поле! Наверное, так же холодно, как тогда, в апреле 1746 года, когда красивый принц Чарли вывел своих людей на это поле навстречу дождю со снегом и оглушительному грохоту канонады. Исторические хроники утверждали, что стужа в тот день стояла страшная, и раненые шотландцы лежали вперемешку с убитыми, насквозь промокшие от крови и дождя, в ожидании милосердия со стороны английских победителей. Но герцог Кумберлендский, командующий английской армией, раненых не щадил. Мертвецов сгребали, точно поленья, и сжигали, чтобы предотвратить распространение заразы. История свидетельствует, что и многих раненых постигла та же участь. Им было отказано даже в такой милости, как последняя пуля в лоб. И все они покоятся теперь на Колодонском поле под зеленой травой, безразличные к войнам, непогоде, безразличные ко всему. Я видела это место однажды, лет 30 назад, когда мы с Фрэнком ездили в свадебное путешествие. Теперь Фрэнка тоже нет живых. Я привезла в Шотландию дочь. Я хотела, чтобы Бриана увидела Колодон, но никакая сила в мире не заставила бы меня вновь ступить на эту страшную, поросшую вереском землю. И вот я решила остаться в постели под брелогом внезапного недомогания, чтоб не сопровождать Бриану с Роджером в этой поездке. Стоит только встать и заказать ленч, и миссис Томас наверняка проболтается. Я заглянула в ящик. Еще целых 3 плитки шоколада и развлекательный роман. Будем надеяться, этого хватит на весь день. Роман оказался довольно любопытным, но шум ветра за окном навевал дремоту, а в постели было так тепло и уютно, и я мирно погрузилась в сон, и мне снились шотландцы в клетчатых юбках и неспешное журчание их разговора у костра, напоминавшее тихое жужжание пчел в ульях.